Она так долго жила одной лишь местью. И вот теперь, через считанные дни, она встанет лицом к лицу с сестрой, чтобы разыграть последний ход в этой игре. Жестокая, но все равно игра. Шаик знала, что все мыслимые преимущества в ее руках. Легионеры Тавор неопытны. Местом битвы будет территория самой Шаик. Ее воинство Апокалипсиса состоит из солдат, закаленных восстанием, и превосходит врага числом. Как она теперь догадывалась, богиня Вихря извлекала силу из Старшего Пути. Возможно, и не в чистом ее виде, но, тем не менее, неуязвимую для Ататарала или же способную сопротивляться его действию. Маги Тавор, два веканских колдуна, причем оба сломлены духом, а в окружении Шаик четверо высших магов и два десятка шаманов, ведьм и чародеев вместе с Файель и Хенарос. В общем, поражение кажется невозможным. Но все равно Шаик была в ужасе. Она сидела в одиночестве в центральной зале большого многокомнатного шатра, который служил ей дворцом. Жаровни возле трона медленно тускнели, тени тянулись во все стороны. Ей хотелось сбежать. Игра оказалась слишком тяжелой, слишком опасной. Ее окончательное обетование было холодным, холоднее, чем Шаик себе представляла. «Жажда мести — пустое чувство, но я позволила ей поглотить себя, отдала ее словно дар богини». Проблески ясности. Они слабели, увидали, как цветы зимой, по мере того, как богиня Вихря сжимала хватку на ее душе. «Родная сестра променяла меня на доверие императрицы, чтобы убедить Лосиин в собственной преданности. Все ради своих амбиций. Наградой ей стала должность адъюнкта. Таковы факты. Холодная правда. А я, в свою очередь, променяла свободу на силу богини Вихря. И таким образом могу совершить возмездие над сестрой. И чем же мы отличаемся друг от друга?» Проблески ясности, но они ни к чему не приводили. Она могла задавать вопросы, но, кажется, была не способна искать ответы. Она могла выносить суждения, но они казались странно пустыми, лишенными значения. Ее удерживали от размышлений. Почему? Еще один вопрос, на который она знала, не сможет ответить, не сможет даже попытаться ответить. «Богиня не желает, чтобы я размышляла». «Ладно». Хоть какое-то признание, в конце концов. Она почувствовала чье-то приближение и отдала безмолвный приказ своим стражам, отобранным из воинов Матока, пропустить гостя. Завесы, прикрывавшие вход в залу, раздвинулись. «Слишком поздний вечер для таких ветхих стариков, как ты, Бидитал», — сказала Шаик. «Мог бы и отдохнуть, готовясь к битве». «Тут много битв, избранная. И некоторые уже начались». Он тяжело опирался на посох, глядя по сторонам со слабой улыбкой на сморщенных губах. «Угли гаснут», — пробормотал он. «Я думал, сгустившиеся тени порадуют тебя». Его улыбка натянулась, затем он пожал плечами. «Они не мои, избранные». «Разве?» Его улыбка натянулась еще больше. «Я никогда не был жрецом Мианоса». «Да, ты служил Рошану, призрачному чаду Куральд-Галейна. Однако путь этот принадлежал тени. Нам обоим достоверно известно, что различия убывают, если зарыться глубже в тайны самого древнего триумвирата. В конце концов, тень была рождена столкновением света и тьмы, и Мианос, по сути, извлечен из Тирлана и Галейна, Тира и Рошана. Это, если угодно, смешанная техника». «Как и большинство магических ресурсов, доступных смертным, избранное. Боюсь, я не понимаю, что ты пытаешься сказать». Она пожала плечами. «Только то, что ты послал своих теневых слуг шпионить за мной, Бидитал. И что же ты надеялся высмотреть? Я такова, какой ты меня видишь». Он развел руками. Посох лег ему на плечо. «Возможно, они не столько шпионы, сколько защитники». «Так ли уж отчаянно я нуждаюсь в защите, Бидитал? Или твои страхи особого рода? Это о них ты пришел поговорить со мной?» Я близок к тому, чтобы раскрыть точную природу этой угрозы, избранная. Скоро я смогу представить свои открытия. Хотя именно сейчас мое беспокойство связано с высшим магом Леориком и, возможно, с призрачными руками. Ты же не подозреваешь их в заговоре, верно? Нет, но я начинаю думать, что здесь замешаны другие силы. Мы находимся в сердце схождения, избранные, и не только между нами и малозанцами. Вот как. Призрачные руки не тот, кем был раньше. Он снова стал жрецом. Шаик в искреннем изумлении подняла брови. Феннер исчез, Бидител. Не Феннера. Подумай вот о чем. Бог войны был сброшен с трона, и другой взошел на его место, как того требует необходимость. Тигр Лето, некогда первый герой, Трич, одиночник из Первой Империи, а ныне Бог. Его потребность в смертных поборниках и аватарах будет велика, избранная. Для укрепления позиции, которую он собирается занять в Пантеоне. Смертный меч, кованный щит, Дестриант. Все это древние титулы и силы, которые Бог вкладывает в них. «Призрачные руки никогда не примет другого Бога, кроме Феннера», — заявила Шаик. «И я не могу представить Бога настолько глупого, чтобы принять его. Ты мало знаешь о прошлом Геборика, Бидитал. Он не набожный человек. Он совершал преступление». «И тем не менее, избранная, Тигр Лето сделал свой выбор». «И какой же?» Бидитал пожал плечами. «Такой, что Геборик может быть только Дестриантом». «Чем ты докажешь подлинность этого необычайного превращения?» «Он хорошо прячется, но недостаточно хорошо, избранная». Шаик долго молчала, затем, пожав плечами, сказала. «Дестриант нового бога войны. И почему бы ему не быть здесь? Мы ведь сейчас воюем, в конце концов. Я подумаю об этом событии, Бидитал. Хотя сейчас я не могу, даже допуская, что это правда, понять его значение». «Возможно, избранное, наиболее важное значение является также самым простым. Призрачные руки больше не сломленный и бесполезный человек, каким был раньше. И учитывая его двойственное отношение к нашему делу, он представляет для нас возможную угрозу». «Я так не считаю», — сказала Шаик. «Но, как я уже сказала, подумаю над этим. Говоришь, в обширную паутину твоих подозрений также попал Лорик. Почему?» «Он был в последнее время более неуловим, чем обычно, избранное. Его попытки скрыть свои приходы и уходы стали слегка чрезмерными». «Возможно, его утомила твоя постоянная слежка, Бидитал». «Возможно, хотя я убежден, что он по-прежнему вообще не замечает, что именно я слежу за его деятельностью. В конце концов, у Фибрила и Напанца есть свои шпионы. Я тут не один со своими интересами. Они боятся Леорика, так как он дает отпор всякому их поползновению». «Мне приятно слышать это, Бидитал. Отзови свои тени, оставь в покое Лорика. Это приказ. Ты лучше послужишь интересам Вихря, если сосредоточишься на Фибриле, Корбаладоме и Комистере Лое». Он слегка поклонился. «Хорошо, избранная». Шаик пристально взглянула на старика. «Будь осторожен, Бидитал». Она увидела, как чародей слегка побледнел, затем кивнул. «Я всегда осторожен, избранная». Легким взмахом руки она позволила ему удалиться. Бидитал поклонился и, опираясь на клюку, зашаркал прочь из залы. Через промежуточные палаты, мимо дюжины молчаливых воинов пустыни, затем, наконец, наружу, на холодный ночной воздух. «Отозвать тени, избранное, приказ или нет, я не настолько глуп, чтобы сделать это». Тени собрались вокруг него, когда он шагал по узкому проходу меж шатров и хижин. «Ты помнишь тьму?» Бидитал улыбнулся про себя. Скоро этот фрагмент раздробленного пути может стать самостоятельным миром. И у богини Вихря возникнет потребность в жречестве, иерархии власти в мире смертных. И в этой иерархии не будет места для Шаик, за исключением разве что небольшого святилища, посвященного ее памяти. Безусловно, сейчас нужно без промедления разобраться с Малазанской империей, и для этого Шаик, как сосуд силы Вихря, может пригодиться. Эта особая дорога теней была воистину узкой. Бидитал подозревал, что союз Фибрила с Напансом и Камистом Рилоем лишь временный. Старый безумец не питает симпатий к малозанцам. Скорее всего, замыслы Фибрила содержали в себе скрытое финальное предательство, которое заключалось во взаимном истреблении всех интересов, кроме его собственных. «Я не могу раскрыть подлинный его смысл. Мой недостаток, который не оставляет мне выбора. Я должен упредить заговорщиков. Должен быть на стороне Шаик, поскольку именно ее рука сокрушит их». Раздалось шипение призрачных голосов, и Бидитал в испуге остановился, оторвавшись от своих мрачных раздумий, и увидел перед собой Фибрила. «Плодотворна ли была твоя аудиенция у избранной, Бидитал?» «Как всегда, Фибрил», — улыбнулся Бидитал, удивляясь тому, как дряхлый высший маг умудрился подобраться к нему так близко, прежде чем его заметили тайные телохранители. «Чего ты от меня хочешь? Уже поздно». «Час настал», — сказал Фибрил низким, скрипучим голосом. «Ты должен выбрать, присоединись к нам или отступи в сторону». Бидитал поднял брови. «А нет ли третьего варианта?» «Если ты имеешь в виду, что будешь бороться с нами, то ответ, к сожалению, нет. Правда, я советую пока отказаться от обсуждения этого вопроса. Лучше услышь, какую награду мы тебе уготовили. Награду, которую ты обретешь вне зависимости от того, присоединишься к нам или устранишься с нашего пути». «Награду? Я слушаю, Фибрил». «Шаик сгинет, равно как и Малазанская империя. 7 городов вновь станут свободными, как и ранее. Однако путь Вихря останется, вернется к Дриджне, к культу апокалипсиса, который всегда находился в сердце восстания. Такой культ нуждается в наставнике, высшем жреце, сокрытом в грандиозном, богатом храме и надлежащим образом почитаемом всеми. И какой вид ты бы хотел придать этому культу?» Фибрил улыбнулся. «Похоже, ты уже начал, Бидитал. О да, мы знаем о твоих особых детях. И вот, представь, что все 7 городов в твоем распоряжении. Все жители 7 городов, коим оказана честь присылать тебе своих нежеланных дочерей». Бидитал облизнул губы, его глаза забегали. «Я должен это обдумать». «Времени уже не осталось. Стань одним из нас или отступи». «Когда вы начнете?» «О, Бидитал, мы уже начали. До прихода Адъюнкта с ее легионами считанные дни. Мы уже расставили своих агентов, они все на местах, готовы исполнить данные им поручения. Время колебаний прошло. Решайся сейчас». «Хорошо. Ваш путь ясен, Фибрил. Я принимаю ваши предложения. Но мой культ останется в той форме, которую я для него выберу. Никаких вмешательств». «Никаких. Таково обещание». «Чье?» «Мое». «А что насчет Корбала дома и Камиста Рилоя?» Улыбка Фибрила стала шире. «Чего стоят их клятвы, Бидитал? Корбала дом уже как-то присягал императрице, так же, как он присягнул Шаик». «Так же, как и ты, Фибрил. Значит, мы, ты и я, понимаем друг друга. Воистину, понимаем. Бидитал смотрел, как высший маг шагает прочь. Он знал, что меня окружают мои духи тени, однако презрел их. Не было третьего варианта. Прояви я несговорчивость, я был бы уже мертв. Наверняка. Я чую холодное дыхание Худа здесь. В этом проходе. Моя защита оказалась несовершенна. Но как? Ему нужно было раскрыть источник уверенности Фибрилы. Прежде чем он сможет что-нибудь сделать. Прежде чем сделает хотя бы один единственный ход. И каким именно должен быть этот ход? Предложение Фибрила заманчивое. Однако Фибрил обещал не вмешиваться, хотя и проявил самоуверенное безразличие к могуществу, которым уже обладал Бидитал. Безразличие, основанное на сокровенном знании. Никто не будет пренебрегать тем, о чем ничего не знает. Особенно, когда все уже зашло настолько далеко. Бидитал продолжил путь к своему храму. Он чувствовал себя уязвимым. Незнакомое ощущение, и оно вызвало дрожь в его руках и ногах. Слабое, жалящее покалывание и оцепенение охватило ее легкие. Скеллара откинула голову назад, не желая выдыхать, поверив на долю мгновения в то, что ее потребность в воздухе исчезла. Затем разразилась кашлем. «Тихо!» — прорычал Корбаладом, перекатывая к ней через одеяло закупоренную бутылку. «Пей, женщина, и раздвинь завесы. Я почти ничего не вижу, так глаза слезятся». Она услышала стук его сапог, торопливо удаляющийся в сторону из задних комнат. Кашель прошел. Ей казалось, что грудь наполнена густой, приторной жидкостью. Голова кружилась, и она попыталась вспомнить, что случилось пару мгновений назад. Приходил Фибрил, взволнованный, надо полагать. Что-то насчет ее господина, Бидитала. Пик долгожданного триумфа. Фибрил с Корбаладомом скрылись во внутренних комнатах. Некогда было время, когда, она ни на йоту не сомневалась в этом, ее мысли были ясны, хотя Скеллара подозревала, что большинство их были муторными, так что нет причин скучать по тем дням. Разве что по самой ясности, ее остроте, благодаря которой можно было сосредоточиться без усилий. Ей так хотелось служить своему господину и служить хорошо. С отличием, соответствующим ее новым обязанностям, принятым ею новым ролям, которые, возможно, не требовали бы отдаваться мужчинам. Однажды Бидитал станет не способен, как сейчас, уделять внимание каждой из новых девочек. Их станет слишком много, даже для него. Она была уверена, что сможет проводить обрезание, удалять удовольствие. Конечно, они могут не оценить это освобождение, поначалу. Но она поможет им. Ласковые слова и много дурханга, чтобы притупить телесную боль и негодование. Чувствовала ли она негодование? Откуда взялось это слово, явившееся столь внезапно и неожиданно в ее мыслях? Скеллара села, метнулась с подушек к тяжелым завесам, не пускавшим холодный воздух снаружи. Голая, она, тем не менее, не замечала холода. Легкое неудобство от тяжести в неприкрытой груди. Она была беременна дважды, но Бидитал позаботился об этом, дав ей горькое зелье, которое разрушило зародыши и вымыло их прочь из тела. Тогда была такая же тяжесть, и она подумала, уж не осело ли в ней в очередной раз семя на панце. Скеллара возилась с завязками, пока одна из завес не упала, и она не увидела темную улицу снаружи. У входа в нескольких шагах слева от нее виднелись два стражника. Оба оглянулись. Лица скрыты шлемами и капюшонами телап, и, кажется, оба продолжают пялиться, хотя и не произносят ни приветствий, ни комментариев. Странное отупение разлилось в ночном воздухе, как если бы дым, наполнявший комнату в шатре, постоянно держался перед ее глазами, затемняя все, на что она смотрела. Скеллара постояла еще мгновение, затем двинулась к выходу. Фибрил не завязал за собой полог. Она отбросила его и ступила между двух стражей. «Ну что, Скеллара, закончил он с тобой сегодня?» — спросил один. «Я хочу выйти. Здесь тяжело дышать. Мне кажется, я тону». «Тонешь в пустыне, ага!» — хрюкнул другой, затем рассмеялся. Пошатываясь, она вышла, направившись, куда глаза глядят. «Тяжело. Переполняет. Тону в пустыне». «Не в эту ночь, девочка!» Оборачиваясь, она споткнулась, раскинула для равновесия руки и скосила взгляд на стража, который следовал за ней. «Что?» «Фибрил устал от твоей слежки. Он желает, чтобы Бидитала слеп и оглох в этом лагере. Мне даже жалко Скеллара. Жалко, честно». Стражник взял ее за руку. Его пальцы плотно сжались. «Как по мне, это даже милосердно. А уж я постараюсь сделать это не больно. Ты ведь мне нравилась когда-то. Всегда такая улыбчивая, хоть по большей части и от Дурханга», — говорил он, продолжая вести ее прочь с главной улицы, в заваленные мусором переходы между шатрами. «Только хочется сперва тобой насладиться, как последнее воспоминание любви. Лучше ведь истинный сын пустыни, чем кривоногий напанец, верно?» «Ты хочешь меня убить?» Эта мысль далась ей нелегко. Вообще, думать было нелегко. «Боюсь, придется, крошка. Не могу я ослушаться своего господина, особенно в этом. Но ты радуйся, что это буду я, а не какой-то чужак. Потому что я не буду жесток, говорил ведь уже. Вот здесь, в развалинах, Скеллара, видишь, пол чисто выметен. Тут такое частенько бывает. Только все следы убирают сразу, так что никаких улик не остается, правильно? А в саду есть старый колодец для трупов». «Ты хочешь бросить меня в колодец?» «Не тебя, только твой труп. А душа твоя пройдет через худовые врата, крошка. В этом я уверен. А сейчас ложись-ка сюда, вот, на мой плащ. Давно я глядел на твое чудесное тело, а коснуться не мог. Так мечтал поцеловать эти губы». Она лежала на плаще, глядя на тусклые, размытые звезды, в то время как стражник отстегнул пояс с мечом и начал снимать броню. Видела, как он достал нож с блестящим черным клинком и отложил его в сторону, на покрытый плитами пол. Затем его руки раздвинули ей бедра. «В этом нет удовольствия. Оно прошло. Он красивый мужчина, супруг женщины. Он ценит удовольствие превыше дела, как и я, кажется, ценила когда-то. Но теперь я ничего не знаю об удовольствии». Не осталось ничего, кроме дела. Плащ пошел складками под ней, когда кряхтение стража наполнило ей уши. Она спокойно потянулась в сторону и сомкнула пальцы на рукоятке ножа. Подняла оружие, обхватила его двумя руками и занесла над стражником. Затем направила нож вниз, в нижнюю часть спины. Лезвие проскочило между двух позвонков, рассекая хребет. Острие продолжало прерывисто двигаться, когда пробило мембраны и глубоко вошло между ободочной и прямой кишкой. Стражник излился в нее в момент смерти, его содрогания стали судорожными. Дыхание с шипением вышло из внезапно ослабевшего рта, когда его лоб ткнулся в каменный пол рядом с ее правым ухом. Скеллара оставила нож, всаженный наполовину клинка, так глубоко, насколько хватило сил, в спине, и толкала обмякшее тело до тех пор, пока не перекатила его на бок. «Женщина пустыни! Вот твое последнее любовное воспоминание». Скеллара села. Ей хотелось кашлять, но она сдерживалась, пока позыв не прошел. Все тяжелее и тяжелее. «Я заполненный сосуд, однако во мне всегда находится место для чего-то еще. Больше Дурханга, больше мужчин и их семени. Мой господин нашел во мне место удовольствия и удалил его. Всегда полна, но никогда не переполнена. Нет дна в этом сосуде. Вот что он сделал со всеми нами». Пошатнувшись, она встала. Посмотрела вниз на труп стражника и мокрые пятна, расплывающиеся под ним. Звук сзади. Скеллара обернулась. «Ах ты, драная душегубка!» Она нахмурилась, глядя на второго стражника, когда тот приблизился, выхватив кинжал. «Дурак, хотел с тобой наедине побыть. И вот чего получил, пренебрегши приказом Фибрила. А я предупреждал его». Скеллара завороженно смотрела на руку, сжимавшую кинжал, и потому пропустила мгновение, когда вторая рука вскинулась, тяжело ударив ее костяшками в челюсть. Моргнув, она очнулась от болезненных толчков. Ее волокли за руку через мусор. Откуда-то сверху, отравляя воздух, текла вонь выгребной ямы, теплая, густая, как туман. Ее губы были разбиты, а нос наполнен кровью. Плечо руки, за которую тянул стражник, пульсировало болью. Воин бормотал. «Тоже мне красотка, худо с два, особенно когда потонет в дерьме. Вот дурень, помер ведь ни за что». «Задание-то было плевое. Полно же шлюх в этом треклятом лагере. Что? Кто?» Он остановился. Повернув голову, Скеллара уловила размытое мелькание приземистой фигуры, появившейся из темноты. Стражник опустил ее запястье, и рука с легким стуком упала в мокрую гадкую грязь. Скеллара увидела, как стражник потянулся за мечом. Затем его голова резко вскинулась, раздался звук крошащихся зубов, а затем хлынула горячая струя, которая забрызгала Скелларе бедра. Кровь. Ей показалось, что она увидела странный изумрудный блеск, идущий от одной из рук убийцы-стражника. Рук с когтями, как у огромного кота. Незнакомец переступил через скорченное тело, которое уже перестало шевелиться, и медленно присел рядом со Скелларой. «Я искал тебя», — проворчал он. «Вернее, я только сейчас это понял. Примечательно, как отдельные жизни впадают в этот хаос снова и снова, и всех засасывает один большой водоворот, который вертится круг за кругом и, похоже, всегда тянет вниз. Всегда вниз. Глупцы мы все, когда думаем, что можем вырваться из этого потока». Тени странно лежали на нем. Словно он стоял под пальмами или высокими травами, но нет. Над приземистым широкоплечим мужчиной раскинулось лишь ночное небо. Татуировки, догадалась она, как полосы у тигра. «Много убийств в последнее время», — пробормотал он, глядя на нее янтарными глазами. «Видно, кто-то решил опустить все концы в воду». Скеллара видела, как потянулась вниз эта светящаяся когтистая рука и легла, теплая, ладонью вниз меж ее грудей. Кончики когтей укололи кожу, и дрожь побежала по всему телу. Дрожь распространялась, горячо текла по жилам. Этот жар внезапно стал неистовым. В горле, в легких, между ног. Мужчина проворчал. «Я думал, это от чахотки, такое хриплое дыхание. Но нет, это просто от переизбытка дурханга. Что же до остального, этих вот странных идей насчет удовольствия, того, чего Бидитал никогда бы не позволил вам познать. Боль не враг удовольствию. Нет. Боль только путь, ведущий к безразличию. А безразличие разрушает души. Конечно, Бидиталу нравится разрушать души, превращать их в отражение своей собственной». Если он и продолжал говорить, Скеллара не услышала. Давно потерянные ощущения затопили ее, всего лишь слабо притупленные остатками ублажающей дымки дурханга. Она чувствовала, что ее промежностью на славу попользовались, но знала, что это ощущение пройдет. «Негодование». Незнакомец подхватил ее на руки, но замешкался. «Что ты сказала?» «Негодование. Да, именно так. Куда ты тащишь меня?» Вопрос прозвучал, когда она на мгновение перестала кашлять и оттолкнула его руки, чтобы повернуться и сплюнуть мокроту, пока он отвечал. «В мой храм. Не бойся, там безопасно. Ни Фибрил, ни Бидитал не найдут тебя там. Это исцеление с помощью силы, девочка. Теперь тебе нужно поспать». «Что ты хочешь со мной сделать?» «Пока не знаю. Думаю, мне понадобится твоя помощь. И скоро. Но выбор за тобой. Тебе не придется делать ничего такого, чего бы ты сама не захотела. Если ты просто решишь уйти, что ж, тоже хорошо. Я дам тебе денег и припасов, и, возможно, даже найду лошадь. Обсудим это завтра. Как тебя зовут?» Он снова потянулся и легко поднял ее. «Скеллара». «Яги Борик, Дестриант Трича, Тигра Лета и Бога Войны». Она посмотрела на него снизу вверх, когда он, неся ее на руках, двинулся в путь. «Боюсь, я разочарую тебя, Геборик. Думаю, я сыта по горло жрецами». Она ощутила, как Геборик пожал плечами, затем улыбнулся, глядя на нее. «Все в порядке. Я тоже». Фелисин проснулась вскоре после того, как Лорик вернулся со свежезарезанным ягненком для своего демона-фамильяра, Сирожаба. «Наверное, — подумал высший маг, — услышала, как кости затрещали». Аппетит демона был ненасытен, и Лорика восхитила бы его целеустремленность, если бы не неопрятность Сирожаба во время еды. Закутавшись в одеяло, Фелисин поднялась и подошла к Лорику. Она молчала. Волосы в беспорядке велись вокруг ее юного загорелого лица и смотрела, как демон поглощает остатки ягненка с громким яростным чавканьем. «Сирожаб», — пробормотал Лорик, — «мой новый фамильяр». «Твой фамильяр? Ты уверен, что не наоборот? Эта тварь может съесть нас обоих?» «Наблюдательно. Она права, друг Лорик. Жалко. Буду ходить в развалочку». «Увы, оцепенела, уязвима, безутешна, одинока». «Ладно», — улыбнулся Лорик. «Союз — лучшее определение для наших взаимоотношений». «У тебя на сапогах грязь и кусочки тростника и травы». «Я путешествовал этой ночью, Фелисин». «В поисках союзников?» «Невольно, нет. Я искал ответы». «И как? Нашел?» Он поколебался, затем вздохнул. «Кое-что. Меньше, чем надеялся. Но я вернулся, узнав одну вещь наверняка. Ты должна уходить. Чем быстрее, тем лучше». Ее взгляд стал пристальным. «А как же ты?» «Я поеду за тобой, как только смогу». «Значит, мне уходить одной?» «Нет, с тобой пойдет Сирожаб и еще кое-кто. Я надеюсь». Она кивнула. «Я готова. Хватит с меня этого места. Я больше не мечтаю о месте Бидиталу. Просто хочу уйти. Это трусость с моей стороны?» Лорик медленно покачал головой. «О Бидитале позаботятся, девочка, в меру совершенных им преступлений. Если ты замышляешь убить его, не советую посылать Сирожаба со мной. Бидитал могущественен, возможно, больше, чем ты догадываешься. Я могу уйти одна. В конце концов, никто за мной не погонится». «Нет. Как бы мне ни хотелось убить Бидитала самому, это случится не от моей руки». «Есть что-то зловещее в том, что ты говоришь. Точнее, в том, чего ты не говоришь, Лорик». «Здесь произойдет схождение, Фелисин. Здесь будет большая бойня». «Тогда почему ты остаешься?» «Чтобы видеть, девочка. Столь долго, сколько смогу». «Почему?» Он поморщился. «Как я сказал, я по-прежнему ищу ответы». «И они настолько важны, чтобы ты рисковал ради них жизнью?» «Именно. А теперь я доверю тебя на время Сирожабу. Ты в безопасности, и когда я вернусь, надо будет собраться в дорогу и приготовить лошадей». Она взглянула на чешуйчатое обезьяноподобное существо о четырех глазах. «В безопасности, говоришь? По крайней мере, до той поры, пока он не проголодается». «Признателен. Буду защищать ее, но не уходи надолго. Ха-ха». Когда Геборик вышел наружу, чтобы дождаться гостя, на востоке в небе забрезжил рассвет. Дестриант оставался в тени. Настолько, насколько был способен, скрываясь не от Леорика, который теперь возник в его поле зрения и приближался большими шагами, но от прочих соглядатаев. Они могли хорошо разглядеть фигуру, скорчившуюся у входа в шатер, но не более, так как он накинул на себя широкий плащ, натянул на голову капюшон и держал руки под полами. Приблизившись, Леорик замедлил шаг. От этого человека можно было не скрывать правду, и Геборик ухмыльнулся, увидев, как округлились глаза высшего мага. «Да», — пробормотал Геборик, — «хотя и без моего желания. Но дело сделано, и я смирился с этим». «И каковы же интересы Трича здесь?» — спросил Леорик после долгой гнетущей паузы. «Будет битва», — ответил Геборик, пожимая плечами. «Сверх того, что ж, я не уверен. Увидим, думаю». Леорик взглянул устало. «Я надеялся убедить тебя уйти. Забрать Фелисин отсюда». «Когда?» «Этой ночью». «Передвинь ее стоянку на Лигу. Прочь за северо-восточный край оазиса. Три оседланные лошади и еще три запасных. Еда и вода в достаточном количестве на троих, чтобы хватило до Гданисбана». «Троих?» Геборик усмехнулся. «Может, ты и не заметил, но есть определенная поэтичность в том, что нас всегда трое». «Хорошо. И сколько ей придется ждать?» «Столько, сколько она сама считает приемлемым, Леорик. Как ты, я намерен остаться здесь еще на несколько дней». Высший маг опустил веки. «Схождение». Геборик кивнул. Леорик вздохнул. «Дураки мы с тобой оба». «Наверное». «Я-то надеялся на союз между нами, призрачные руки». «Он существует, Леорик, более или менее, в достаточной мере, чтобы гарантировать безопасность Фелисин. Правда, не то, чтобы мы так уж хорошо справлялись с этим до сих пор. От меня могло быть больше толку», — проворчал Геборик. «Меня удивляет, что ты, зная, что Бидитал с ней сделал, не стремишься ему отомстить». «Отомстить? Какой в этом смысл? Нет, Леорик, у меня есть лучший ответ на зверство Бидитала. Предоставить его собственной участи». Высший маг вздрогнул, потом улыбнулся. «Странно. Совсем недавно я сказал те же слова Фелисин». Геборик смотрел, как маг уходит прочь. Спустя мгновение Дестриант развернулся и вошел в свой храм. «Есть в них что-то непреклонное». Они стояли на пути приближавшихся легионов, видели, как железо течет, словно расплавленный металл, в столбе пыли, уходившем вертикально вверх и таявшем в небе под ударами пустынных ветров. От слов Леомана Караб Пхилантену Алас поежился. Пыль оседала в складках его потрепанной телабы. Воздух вблизи стены вихря был тяжел от песчаной взвеси, крупицы которой забивались ему в рот. Леоман обернулся в седле, взглянул на своих воинов. Уперев расщепленное метательное копье в стремя, Караб выпрямился в седле. Он устал. Практически каждую ночь они устраивали налеты, и даже если его собственный отряд не участвовал в открытом бою, все равно были отступления в укрытие, точечные контратаки, затем бегство. Всегда бегство. Если бы Шаик дала Леоману 5000 воинов, это адъюнкту и ее армии пришлось бы отступать. Всю дорогу обратно до Аарона, ковыляя и получая удар за ударом. Как бы там ни было, Леоман сделал все возможное, и они провели, проливая кровь, несколько отличных дней. Более того, изучили тактику адъюнкта и нрав ее солдат. Не единожды согласованное давление на регулярную пехоту прогибало ее, и будь у Леомана больше воинов, он мог бы дожать врага и разбить его на голову. Но затем явились головы выжженные слезы, или виканцы, или эти проклятые морпехи, и воины пустыни бежали. Бежали в ночь, преследуемые конниками, столь же умелыми и упорными, как и сами воины Леомана. Осталось 7 сотен или около того. Им пришлось бросить многочисленных раненых которых нашли и вырезали хундрильские выжженные слезы, забрав различные части их тел в качестве трофеев. Леоман вновь посмотрел вперед. «Вот и все». Караб кивнул. «Малазанская армия доберется до стены вихря к сумеркам». «Может быть, ее ататарал не сработает», — предположил он. «И может быть, богиня уничтожит их всех этой самой ночью». Морщинки вокруг глаз Леомана стали глубже, когда он прищурился, глядя на наступающие легионы. «Не думаю. В магии вихря нет ничего чистого, Караб. Нет. Битва состоится на самом краю оазиса. Корбала дом будет командовать воинством апокалипсиса. А мы с тобой, да еще, похоже, маток, найдем себе подходящее местечко, чтобы на это посмотреть». Караб наклонился в седле и сплюнул. «Наша война закончилась», — подытожил Леоман, подбирая поводья. «Мы будем нужны Корбалы дому», — заявил Караб. «Если так, мы пропали». Пришпорив коней, они поскакали сквозь стену вихря. Он мог скакать галопом полдня, потом отпустить ягского коня в размашистый шаг примерно на колокол и снова скакать галопом до заката. Погром был не таким, как все прочие кони, которых знавал Карса, включая его тезку. Тиблор подъехал достаточно близко к Угарату, чтобы увидеть часовых на стене, и, разумеется, горожане выслали два десятка всадников, чтобы помешать ему проехать по широкому каменному мосту через реку. Всадников, которые могли оказаться там гораздо раньше него. Но погром понял, что нужно. Вытянув вперед шею, с галопа перешел в карьер, и они оказались на месте на 50 корпусов впереди преследователей. Пешеходы на мосту брызнули с пути, и проем был достаточно широк, чтобы можно было легко объехать телеги и фургоны. Они пересекли всю ширь реки Угарат, достигнув другой стороны в течение дюжины ударов сердца. Грохот копыт погрома сменил тембр, когда под ногами коня камень уступил место плотно утоптанной земле, и они въехали в Угарат-Одан. Казалось, расстояние утратило значение для Карсы Орланга. Погром нес его без всяких усилий. Не было нужды в седле, и единственного повода, обернутого вокруг шеи жеребца, ему было вполне достаточно для управления зверем. Также Тиблор не стреноживал коня на ночь, отпустив его пастись среди необозримых трав, раскинувшихся со всех сторон. Северная часть Угарат-Одана сужалась меж излучин двух главных рек – Угарата и другой, которая, как припомнил Карса, звалась то ли Мерсин, то ли Талас. Гряды холмов убегали с севера на юг, разделенные двумя реками. Их вершины и склоны за тысячи лет были плотно утоптаны сезонными миграциями пхидеринов. Эти стада исчезли, хотя кости остались там, где хищники и охотники настигли животных, и земля эта теперь использовалась как временное пастбище, редко посещаемое и то лишь в сезон дождей. За неделю, потребовавшуюся для того, чтобы пересечь холмы, Карса не видел ничего, кроме следов пастушьих лагерей, межевых камней и травоядных животных, антилопы каких-то разновидностей крупных оленей, которые паслись только по ночам, а днем отлеживались в низинах, сплошь заросших высокой пожелтевшей травой. Их можно было легко вспугнуть и потом догнать, так что Карса без проблем добывал мясо и частенько пировал. Река Мерсин была мелкой, почти высохшей к концу засушливого сезона. Перейдя ее вброд, он поехал на северо-восток, скача по тропам, идущим вдоль южных склонов Таласских гор. Затем на восток, к городу Ла-Торе-Вай, что на самом краю священной пустыни. Он пересек дорогу южнее городских стен ночью, избегая всяких встреч, и достиг перевала, что вел в Рараку к рассвету следующего дня. Всепоглощающая спешка двигала им. Тиблор был не в состоянии объяснить себе это желание, но не сомневался в нем. Он долго отсутствовал, и хотя не верил, что битва в Рараку состоялась, но чувствовал, что она надвигается. И Карсе хотелось быть там. Не за тем, чтобы убивать малозанцев, но для того, чтобы прикрыть спину Леоману. Но в этом, как он хорошо понимал, крылась и более темная правда. Битва, пожалуй, станет днем хаоса, и Карси Орлангу предназначено причаститься ему. «Шаик там или не Шаик, есть в ее лагере люди, что заслуживают лишь смерти, и я дарую ее им». Его не заботил перечень причин, нанесенных оскорблений, проявленного неуважения, совершенных преступлений. Он был давно и полностью равнодушен, равнодушен ко столь многим вещам. Величайшие силы его духа были обузданы, и среди них потребность творить справедливость, действовать решительно в истинно тиблорской манере. «Слишком долго я терпел вероломных и злонамеренных. Теперь мой меч взыщет с них». Еще меньше таблакайского воина интересовал перечень имен, поскольку имена взывали к обетам, а он был сыт обетами. Нет, он будет убивать, подчиняясь настроению. Карса предвкушал свое возвращение, если только поспеет вовремя. Спускаясь по склонам, ведущим в священную пустыню, он с облегчением увидел далеко на севере и востоке красный гребень яростной стены вихря. До нее теперь остались считанные дни. Он улыбнулся этому отдаленному гневу, ибо понимал его. Сдерживаемая, скованная столь долго богиня вскоре сможет дать волю своей ярости. Карса чувствовал ее голод, столь же ощутимый, как и родственные души в его мече. Оленья кровь была столь жидкой. Он осадил погрома в старом лагере у края Солончака. Склоны позади могли дать последний корм и воду для коня по эту сторону стены вихря, поэтому Тиблор потратил некоторое время, чтобы собрать травы в дорогу, а также наполнить мехи водой из источника в 10 шагах от лагеря. Карса соорудил костер, использовав последние кизяки из ягодана, что он делал довольно редко, и сразу после еды открыл мешок, где лежала разрубленная сибаль, и впервые извлек оттуда ее останки. «Так спешишь со мной разделаться?» — спросила сибаль сухим, дребезжащим голосом. Глядя на существо сверху вниз, он прорычал. «Мы заехали далеко, ненайденное. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз тебя видел». «Тогда зачем ты пожелал увидеть меня теперь, Карса Орланг?» «Не знаю, но уже сожалею об этом». «Я видела свет солнца сквозь переплетение ткани. Все лучше, чем темнота». «Какое мне дело до твоих предпочтений?» «Такое, Карса Орланг, что мы принадлежим к одному и тому же дому. Дому цепей. Наш господин...» «У меня нет господина!» — прорычал Тиблор. «Все, как он сам того пожелал», — ответила сибаль. «Увечный бог не ожидает от тебя колена преклонений. Он не отдает приказов своему смертному мечу, своему рыцарю цепей, ибо это то, что ты есть, роль, для которой ты создавался с самого начала». «Я не из этого дома цепей, Тлан и Маска, и я не приму нового ложного бога». «Он не ложный, Карса Орланг». «Такой же ложный, как и ты», — сказал воин, оскалив зубы. «Пусть он предстанет предо мной, и мой меч ответит за меня. Ты говоришь, что меня создали. Тем более он должен за это ответить». «Боги сковали его». «Что это значит?» «Они приковали его, Карса Орланг, к мертвой земле. Он искалечен, охвачен вечной болью. Заточение изуродовало его, и теперь он ведает лишь страдания». «Ну так я разобью его оковы». «Приятно слышать. А затем убью его». Карса схватил разрубленную нежить за единственную руку и запихал обратно в мешок. Затем встал. Великие свершения ждали его, и это было приятно. «Этот дом — просто очередная тюрьма. Хватит с меня тюрем. Воздвигни вокруг меня стены, и я обрушу их. Усомнись в моих словах, увечный Боже, и пожалеешь».